Глава 37. Жасмин. От ужаса у меня подкосились ноги, а горло сдавил спазм. Бесцеремонный похититель мог и не затыкать мне рот, ведь от страха я бы и пикнуть не смогла. Захватчик потащил мое обмякшее тело к мужской бане, а для удобства и маневренности еще и на плечо закинул. Болтаясь вниз головой, я немного пришла в себя и, колотя бичика по крепкому сзаду, начала дергаться и извиваться. Толкнув дверь, мужчина опустил меня на ноги и, щелкнув замком, прижал к стене. «Тихо, тихо!» — зашептал, фиксируя руками, и только тогда я узнала похитителя. «Зейн, да чтоб тебя! Ты что творишь? Напугал чуть ли не до обморока!» Стукнув его в грудь, заверещала я, но мой бродяга хрипло рассмеялся и, заткнув мне рот рукой, уткнулся лбом в мой лоб. «Прости, пташка, соскучился, сил нет!» — прерывисто дыша прошептал он и, выждав несколько секунд, предупредил. «Только не ори, ладно? Нас никто не видел, все на тренировках». «И я шла на тренировку!» — зашипела я, едва мой рот получил свободу. Прицыкнув языком, надула губы и, посопев, возмущенно добавила. «Я вообще-то опаздываю! Муна меня пришибет, а потом откачает и будет гонять вдвое больше!» «Прости!» — повторил Зейн и, покачав головой, прохрипел. «Я сдохну, если немедленно не вдохну твой запах, не почувствую твое тепло и не поцелую!» С этими словами он сгреб меня в охапку и, оглядевшись, понес в дальний закуток. Здесь стояло две каменные лавки и большая чаша, заменяющая раковину. Рядом валялись тряпочки, куски ароматного мыла, тазы и ковшики, а на полках высились стопки чистых полотенец. Сдернув одно из них, Зейн расстелил его на лавке и, усадив меня, начал торопливо раздевать. Его глаза горели желанием, а дрожащие пальцы судорожно распутывали тесемки, расстегивали пуговки и, сдергивая с меня одежду, швыряли на соседнюю лавку. «Зейн!» Чувствуя, как внизу живота разливается горячее желание, простонала я и, стягивая с него пропитанную потом рубашку, намекнула. «А вдруг кто-то войдет?» «Не бойся, нас никто не потревожит», — осипшим голосом отозвался бродяга и, помогая мне расстегнуть пояс на своих брюках, добавил. «В это время здесь никого не бывает, у нас почти час». «Нас же накажут!» Закусив нижнюю губу, прошептала я, а Зейн скинул последнюю преграду и, притянув меня к себе, прижал к груди. «Ну и пусть. Не страшно!» Стискивая на затылке мои косы, пророкотал Зейн и, стиснув меня еще крепче, прохрипел. «Ради этого готов нести любое наказание». Насыщенный запах наших тел окутал нас, заставляя дышать глубже. От тесного контакта кожа начала буквально гореть, а волоски встали дыбом. Горячее дыхание бродяги обжигало, а его губы скользили нежно и мучительно медленно, изучая каждый миллиметр моего лица и шеи. От предвкушения и желания меня начало колотить, а пальцы жадно изучали и ласкали тело любимого, оглаживая, стискивая и царапая ноготками. «Моя!» — выдохнул Зейн и, накрыв мой приоткрытый рот губами, хрипло застонал. Мы были абсолютно голыми, прижимались кожа к коже невероятно крепко, почти срастаясь. Я сидела с широко разведенными бедрами, а Зейн стоял вплотную, и его возбужденный член упирался мне в живот. Одно движение, и он мог войти в меня. Так волнительно. Но мой бродяга не торопился. Не разрывая страстный поцелуй, оглаживал мое тело горячими руками. Стискивал грудь, дразнил набухшие соски и, просовывая руки мне под попу, чувствительно сжимал и приподнимал, потираясь членом. Не знаю, примирялся ли он или просто изощренно дразнил меня, но вскоре от его манипуляций я нетерпеливо ерзала и, забыв об осторожности, стонала в голос. Между ног стало горячо и влажно, и Зейн терпеливо распределял эту влагу, водя членом между складок. Пытаясь ускорить процесс, я выгнулась и, подставив грудь под поцелуи, раздвинула ноги шире, и бродяга не выдержал. Подавшись вперед, уложил меня на спину и, нависнув сверху, накрыл своим телом. Продолжая целовать, начал медленно и осторожно протискиваться в пульсирующие лона, а я запрокинула голову и, приподняв попу, подалась навстречу. «Еще!» — захныкала нетерпеливо и, сообразив, почему Зейн осторожничает, выдохнула. «Мне не больно». Отпустив себя, Зейн толкнулся и, проникнув на всю длину, замер. Крепя и постановая, немного выждал и начал двигаться, заполняя меня полностью и полностью выскальзывая. Поначалу действовал неторопливо, но постепенно толчки стали резче, сильнее, глубже. Вцепившись в плечи бродяги, я громко стонала и, кусая губы, пыталась хоть как-то подстроиться под его ритм. Страсть смела все преграды. И Зейн заявлял свои права все смелее, а когда меня начало трясти и выгибать, зарычал и принялся вбиваться еще сильнее, подводя нас обоих к пику удовольствия. Излившись в меня, Зейн захрипел и, тяжело дышал, уткнулся носом мне в шею. Теперь наши тела блестели от капелек пота, а запах страсти заполнял все пространство бани. Шевелиться абсолютно не хотелось. И, продлевая волшебный момент, я прижимала к себе своего бродягу и, улыбаясь, лениво перебирала пальцами его волосы. Через несколько минут Зейн приподнялся и, поцеловав меня в губы, прошептал: «Люблю тебя, моя пташка. Замуж за меня пойдешь?» «Ой!» — возвращаясь в жестокую реальность, пискнула я и, насупившись, пожаловалась. «Ты, наверное, не в курсе, но Асад решил выдать меня замуж. Говорит, что нашел достойного жениха. Нет, ну ты представляешь, даже согласия не спросил». «А, ты поэтому к нему ходила?» — пряча улыбку, уточнил Зейн и, нахмурившись, пророкотал: «Я за вами издалека наблюдал. Чуть не рехнулся от ревности и пугающих предположений». «Ну да», — вздохнув, подтвердила я и, горько усмехнувшись, заворчала: «Опять за меня все решают. Ради этого я, что ли, из дома и от нелюбимого жениха сбежала?» «Не сбежала, а я украл», — расплывшись в широкой улыбке, напомнил бродяга, а я психанула. «Да почему ты так спокоен? Готов отдать меня другому? Как бы снова бежать не пришлось, но я...» «А чем тебя не устраивает жених, одобренный предводителем?» — тихо посмеиваясь, подразнил Зейн, а я уставилась на него с нескрываемым укором. «А, так ты знаешь, кто он?» — уточнила настороженно и, помявшись, добавила: «Асад сказал, что это состоятельный и влиятельный мужчина. К тому же по уши в меня влюбленный. Ну кто это? Есть предположение?» «Поправочка. Не просто по уши, а одержимо влюбленный», — прошептал Зейн и, склонившись, поцеловал меня в губы. Потом отстранился и, подмигнув, невозмутимо произнес: «Осталось получить твое согласие. Повторяю вопрос. Замуж за меня пойдешь?»